Глава 22. Лежу на кровати и стараюсь не смотреть на Влада. В больницу меня не увезли. Сказали больше отдыхать и постараться не нервничать. Но с последним большая проблема. Почему не сказала? Влад сидит рядом, уперев локти в колени и склонив голову, и смотрит на меня. Я ощущаю его взгляд как живой. Он обжигает, и мне больно. Хочу, чтобы просто ушел и дал мне отдохнуть, но теперь это вряд ли выйдет. Прикрываю глаза и пытаюсь ответить на его вопрос хотя бы самой себе, но не получается. Я каждый день находила отмазку. Умоляла Владусю и Чернова не рассказывать ничего бабушке и дедушке. И спасибо им, они сдержали слово. А вот только теперь, думаю, Владуся больше молчать не будет. А я все время находила повод не сказать. Время не то, настроение, момент. Сейчас заняты другим, сейчас слишком много проблем. Милана. Влад привлекает мое внимание, но я не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. Горло стягивает спазмом. Почему-то именно сейчас мне стыдно и страшно. Хочется плакать, но последнее время у меня слишком часто плаксивое состояние. Приходилось сдерживаться, терпеть. Мне нужно было быть сильной для себя, для Влада и для нашего малыша. Да еще и этот суд, который вымотал всех. Слышу, что Влад встает с кровати и уходит. Больно, но я больше не побегу. Если ему ничего не нужно, справлюсь сама. Ложусь на бок и, прижав ноги к животу, хочу уснуть. А проснуться только там, где нет всех этих проблем. На кровать запрыгивает еще один наш член семьи, который после моего возвращения из больницы не отлазит от моего живота. Поскуливая, Рича ложится рядышком и, уткнувшись в ноги, замирает. Даже он знал, что я скоро стану отцом, а я нет. Раздается рядом голос Влада, и я зажмуриваюсь. Кровать прогибается под весом Громова, и загребущие руки притягивают меня к себе, опаляя горячим дыханием шею. А вот теперь хочется рыдать. Ты вроде вот она рядом, но так далеко. А мне так хреново от этого, шепчет Влад. Я ведь не умею разговаривать, милаш. Я слишком до хрена делал в этой жизни, чего не расскажешь, и гордиться точно не будешь. И самое страшное совершил тогда, когда оставил тебя. Прикусываю губу и стараюсь дышать через нос. Слезы душат, но я не буду плакать. Не могу больше. Устала прятаться, а перед ним не хочу. Я ведь сильная. Ты моя малышка, милаша, шепчет Влад и разворачивает к себе. Прости меня, прости. Укладывает меня на себя сверху и стискивает в объятиях. Лежим так и молчим. Я слышу, как бьется его сердце на пределе, и боюсь, что оно сейчас не выдержит, хотя мое стучит не тише. «Скажи мне что-нибудь», — шепчет Влад, оставляя легкий поцелуй на волосах. «Скажи мне, что все правда. Скажи, что мне не послышалось, и нас скоро станет больше. Ты сказал, что не хочешь детей. Голоса нет, просто хрип. Но я говорю то, что душило меня последние недели. Я...» И он замолкает, переставая даже дышать. «Милаш...» Я даже боюсь представить, что этот малыш родится. Но вот именно сейчас я клянусь тебе, что стану лучшим, что будет в его жизни. А если ее? Спрашиваю я. Что? Слышу замешательство в голосе Влада и решаюсь поднять глаза на него. Если это девочка, Влад, повторяю я. Если это малышка, ты станешь для нее лучшим. Буду еще больше стараться, отвечает он, захватывая мои щеки в ладони. Папа тоже обещал бы для меня лучшим, произношу я то, что причиняет не меньше боли. Он старался, а потом его не стало. Милаш, ты сейчас не о том думаешь. Влад становится серьезным, а я перестаю видеть его. Моя маленькая. Он поднимается со мной на руках так легко, будто я ничего не вешу. И, покачивая на руках, начинает ходить со мной по комнате. Доктор сказал никаких резких движений, шепчет он мне в ухо, прижимая меня, висящую на нем мартышкой. Охренеть, я стану отцом. Я стану мамой, всхлипываю я, а вокруг такое чувство, что даже теплее становится. В дверь раздается звонок, заставив меня встрепенуться. Заказ приехал, улыбается Влад нервно. Какой заказ? Смотрю на него серьезно. Нужно открыть, говорит Влад, и вместе со мной идет к двери. «Не, нормально так. Стоит только открыться двери, как голос Дуси бьет по ушам. Горский, а ты почему меня так не носишь?» «Маленькая моя, все в порядке очереди», — басит Клим. а мне даже не по себе становится. Рассказала, утвердительно говорит Чернов. А вы что здесь делаете, спрашиваю я, пытаясь слезть с рук Влада, но он не отпускает. Доставка вкусняшек, моя крошка, довольно говорит Дуся и сразу же идет на кухню. Ну и небольшой отдых от наших крикуней. Пока дедуля здесь, мы выдыхаем. Отпусти ее, дракон, блин. Владуся бурчит сердито, но сразу же смягчается, замечая мой взгляд. Хотя ладно, кто я такая, чтобы командовать? Но больше, чтобы такого не было, поняла? И папе с мамой нужно тоже рассказать. Давай бабулю с дедулей пока не будем тревожить, прячусь я снова в объятия Влада. А когда, малышка, теперь спрашивает Влад? Или мы им сразу из роддома позвоним? Дом наполняется шумом. Горский с Черновым берут в оборот моего речи, который носится по квартире и края. Влад не сводит с меня взгляда, но я именно сейчас понимаю, что как бы ему ни было тяжело говорить, он показывает очень многое поступками. Даже эти полтора месяца, пока он сражался с собственными демонами, он не переставал радовать и находить время для меня. И с Соней я тоже сблизилась. Дима так вообще стал постоянно дразнить Влада, что вот как только Влад разведется со мной, то он сразу же женится на мне. От таких шуток не по себе, но как же жарко Влад доказывает после таких посиделок, что я только его. А сейчас он позвал тех, кто дороги для меня. Не хватает только бабули и дедули, но с ними лучше отдельно.